Приняв такое решение, она вскочила и пошла осматривать дворец. Он был гораздо обширнее, чем она ожидала. Стены первой комнаты, в которую она вошла, были от потолка и до пола зеркальные, и она могла вдоволь любоваться собой. Следующая вещь, привлекшая ее внимание, был лежавший на столе браслет с золотым медальоном. Открыв его, она с радостным изумлением нашла портрет юноши, виденного ею во сне, и образ которого запечатлелся в ее уме и сердце. Она надела браслет на руку, не подумав о том, что он ей не принадлежит, и пошла дальше. Пройдя целый ряд великолепных комнат, она очутилась в длинной картинной галерее, где вновь увидела портрет юноши во весь рост. Он ласково улыбался ей, и улыбка его была так жива и естественна, что она невольно побледнела. Из галереи она прошла в комнату, наполненную всевозможными музыкальными инструментами. Она начала их пробовать один за другим. Больше всего ей понравилась арфа. Наконец она очутилась в длинной комнате, похожей на картинную галерею, сверху донизу, наполненной книгами. Живя в деревне, красавица была лишена книг, так как отец принужден был их продать для уплаты долгов. Глаза ее перебегали с одной книжной полки на другую, и она поняла, что в этом дворце ей нечего бояться скуки. Наступил вечер. Она же не успела просмотреть и половины названий множества книг. Вдруг восковые свечи в люстрах из самоцветных камней стали зажигаться сами собой, вспыхивая тысячу огнями, и весь дворец залился ярким светом. В обычное время красавица нашла приготовленным тонкий ужин, но нигде не было видно ни одной живой души. Что это означало? Отец предупреждал ее о том, что она будет совсем одна во дворце, но одиночество казалось ей приятным. Вдруг она услышала шум приближающихся шагов чудовища. Страх охватил ее, так как ей еще не приходилось быть с ним с глазу на глаз, и она не знала, что ее ожидает. А вдруг оно идет, чтобы пожрать ее? Чудовище появилось и угрюмо сказала: «Добрый вечер, красавица!» «Добрый вечер!» — ответила она боязливо. «Думаешь ли ты, что тебе понравится здесь?» — спросил суровый хозяин. «В таком дивном дворце нетрудно быть счастливой», — отвечала она любезно. Затем они начали беседовать и разговаривали целый час. Под конец красавица перестала бояться чудовища и его страшного голоса. «Но у него не может быть другого при таком ужасном носе», — подумала она. Вдруг чудовище спросило: «Красавица, хочешь ли ты быть моей женой?» Бедняжка пришла в ужас. «Увы, я погибла», — с содроганием подумала она. Чудовище не было так тупо и несообразительно, как это казалось, так как, хотя красавица и не выказала свою мысль громко, оно отгадало ее. «Не бойся ничего», — сказала оно. «Отвечай мне откровенно, одним словом, да или нет». Опустив голову, красавица смущенно ответила: «Нет». Грустно и покорно выслушала чудовище этот ответ. «Если ты не согласна, то мне остается только одно — уйти. Спокойной ночи, красавица!» С этими словами чудовище печально удалилось. «Спокойной ночи, чудовище!» — ответила красавица и облегченно вздохнула. Теперь она была вполне спокойна за свою судьбу и уверена в том, что чудовище не причинит ей зла. Она крепко и безмятежно заснула. Как только она сомкнула глаза, перед ней вновь предстало чудное видение прекрасного юноши. Он был бесконечно печален. «Милая», — сказал он, — «отчего ты так жестока ко мне? Моя любовь к тебе глубока и безгранична. Зачем же ты стараешься продлить мои мучения?» Красавица была в недоумении, но тут сон прервался, и перед ней начали вставать все новые и новые образы. То юноша являлся с короной в руках и протягивал ее ей, то он преклонял перед ней колени, то радостно улыбался ей, то горестно закрывал лицо руками, то безумно рыдал, и вид его страданий раздирал ей сердце. Всю ночь видение прекрасного юноши оставалось с ней, и она проснулась, полная мысли о нем. Открыв медальон браслета, она не могла налюбоваться на его изображение. Не было сомнений, это было то же лицо. Он же улыбался ей с большого портрета в галерее. Но ей доставляло больше наслаждения смотреть на его изображение в медальоне, и она то закрывала его, то вновь открывала. В это утро она отправилась в сад, весь залитый ярким солнечным светом. Здесь стояла статуя, вся обвитая розами и плющом. Там виднелась зеленая лужайка, а там играли фонтаны. И воды их переливались всеми цветами радуги, взлетая высоко к небу. С изумлением она замечала, что каждая аллея, каждый уголок сада были ей знакомы. По ним бродила она во сне с неизвестным юношей. Наконец она пришла к длинному каналу с берегами, поросшими апельсинными деревьями. Здесь она в первую ночь увидела его. Она пришла к убеждению, что в ее снах кроется истина. «Здесь кто-нибудь заключен», — подумала она. «Я сегодня же спрошу о том чудовище». Утомившись бродить по саду, она вернулась во дворец и нашла новую комнату, полную всевозможных принадлежностей для рукоделий. Самая ленивая могла бы сделаться здесь трудолюбивой. Здесь были прялка, тканный станок, рамы для вышивания ковров, пяльцы, ножницы, наперстки. В изобилии лежали шелка, нитки, ленты и бисер. Из этой комнаты вела дверь в удивительный птичник. Там свободно летали редкие ручные птицы. Они садились красавице на плечи и на руки и совсем не боялись ее. В другом смежном птичнике резвились прелестные попугаи. Увидев красавицу, они начали приветствовать ее радостными криками. Один говорил «доброе утро», другой «завтрак подан», третий «поцелуй меня». Остальные насвистывали арии и декламировали стихи лучших поэтов. Ясно было, что все эти птицы были собраны для того, чтобы забавлять и развлекать красавицу. «Милые птички», — сказала она, — «как бы я хотела, чтобы вы были в моей комнате. Я бы постоянно слушала ваше чудное пение». Не успела красавица сказать эти слова, как, открыв дверь из птичника, очутилась в своей комнате, хотя и думала, что находится в противоположном конце дворца. В дверях были сделаны ставни. Она могла отворять их, когда хотела слушать пение птиц и затворять, когда они ей надоедали. За птичниками находилось помещение для обезьян. Там были павианы, шимпанзе и юркие мартышки. Как только она вошла, все они подбежали к ней, кланяясь и прыгая, и тем давая понять, что они очень польщены ее приходом. Они начали кувыркаться, танцевать на канате и привели красавицу в полный восторг. Но, увы, ни одно из этих животных не могло рассказать ей о загадочном незнакомце. Она поиграла с ними и, шутя, торжественно пригласила их к себе. Каково же было ее удивление, когда тотчас две большие обезьяны, как придворные дамы, стали около нее. Две смешные маленькие мартышки, как два забавных пажа, подхватили полы ее наряда. А благообразный павиан с улыбающимся лицом предложил ей косматую руку и, важно, повел ее со всей свитой к столу. Завтрак прошел под радостный крик попугаев и пение птиц. Когда красавица встала из-за стола, обезьяны попросили разрешения разыграть перед нею комедию. Получив таковое, они дали мастерское представление. Причем за них говорили слова попугаи, произнося их ясно и с должным выражением. Под конец один из актеров, выступив вперед, приложил руку к сердцу, и попугай в это время произнес красавице благодарственную речь за ее снисходительность. Вечером вновь появилось чудовище и опять спросило ее, желает ли она быть его женою. Но, получив опять отказ, оно, пожелав ей спокойной ночи, удалилось. Две обезьяны раздели красавицу, уложили в постель, открыли окна, и в комнату полились мягкий ночной воздух и баюкающее пение птиц. Проходили дни за днями, принося все новые и новые развлечения. В конце недели красавица сделала удивительное открытие. В дворце была одна комната, в которую она не входила, так как она оказалась ей слишком печальной и мрачной. Комната была совершенно пустая, в каждой же из стен ее было по 4 глухих окна, совсем не пропускавших света. Раз, когда красавица проходила мимо этой залы, ей пришло на ум открыть одно из окон. Она распахнула ставню, ожидая, что сюда ворвется яркий солнечный свет, но к ее великому изумлению за окном оказался занавес, пропускавший слабые странные лучи. Она не могла понять, что это означало, но занавес раздвинулся, хлынул поток света, и она увидела, что находится в театре, сверху донизу, наполненном блестящей нарядной толпой. Заиграла музыка, и показались артисты, на этот раз люди, а не попугаи и обезьяны. Представление было так интересно, что красавица с каждой сценой приходила все в больший восторг. Когда занавес упал, она осталась сидеть перед окном, желая посмотреть, как будет расходиться нарядная толпа. Но тут свет погас, наступила тьма, и все исчезло. Когда вечером пришло чудовище, она с восторгом рассказала ему о представлении. «Так ты любишь подобное удовольствие?» – спросила оно. «Ну так можешь наслаждаться этими зрелищами, сколько тебе хочется. Ты так прекрасна!» Красавица при этих словах не могла скрыть улыбку, но краска сбежала с ее лица, когда она вновь услышала мучительный вопрос. «Красавица, согласна ли ты быть моей женой». «Нет», — прошептала она, начиная бояться его настойчивости. Всю ночь провела она, мучимая боязнью, и заснул только тогда, когда на небе занялась заря. Она тотчас увидела во сне своего таинственного возлюбленного. Казалось, он только и ждал этого момента, чтобы явиться к ней, и с участием и лаской начал расспрашивать ее, отчего она так взволнована и печальна. «Я была бы совершенно счастлива», — ответила она сквозь слезы, «если бы чудовище не мучило меня своим желанием на мне жениться». Красавица ожидала, что юноша придет в бешенство, услышав эти слова, но к своему огорчению увидела, что он остался спокойно печален. Тогда она спросила: «Скажи мне, будешь ли ты доволен, если я сделаюсь женой чудовища?» Ах, если бы оно было так же прекрасно, как безобразно! Ты знаешь, я люблю тебя безгранично и никогда никого другого не полюблю. Но юноша не пришел в восхищение, услышав такие признания. О, грустно отвечал: «Милая, люби чудовище так, как оно тебя любит. Не верь обманчивой внешности, и тем избавишь меня от мук». Эти слова показались красавице чудовищными. «Тебе видно, твоя свобода дороже всего на свете, дороже моей любви», — с болью в сердце сказала она. «Объясни же мне, что мне делать. Я готова принести в жертву все, чтобы освободить тебя». Красавица не получила ответа на эти слова. Видение исчезло, и она проснулась. Ночи не приносили ей решения мучительной загадки и волновали ее больше, чем дни. Ее дни были полны впечатлений и новых открытий. Она растворяла одно за другим все окна таинственной комнаты и видела представления, сопровождавшиеся чудной музыкой и пением, причем слышала не только голоса певцов, но и шепот слушателей. Ей доставлял неизъяснимое удовольствие видеть хотя бы издали людские лица и слышать человеческую речь или ярмарку, и любовалась разложенными на прилавках товарами, следила за покупателями, и до ее слуха доносились крики продавцов. То перед ней открывался вид на великолепные улицы и дивные сады, взад и вперед двигалась нарядная богатая толпа. Она слышала, как гуляющие здоровались друг с другом, говорили о погоде и текущих событиях. Видела, как они останавливались и смотрели на выставленные в окнах магазинов товары. Затем красавица увидела комнату, где сидели люди за игрой в карты и в кости. Она свободно за всеми наблюдала, не принимала участия в игре. Ей было видно, как игроки подходили к столам с сияющими лицами и с карманами, туго набитыми деньгами, и как они, проиграв все, грустно уходили, поникнув головами. Она волновалась, будучи свидетельницей, как многих обманывали, и сама не могла остановить и предотвратить обмана. Видела она также дворцы султана и его великолепные пиры, чудные прогулки в лодке при луне, слушала песни бродячих музыкантов, любовалась веселыми танцами и стремилась сама умчаться вместе с веселыми, плавно скользящими парами в вихре танца. Но наибольшее удовольствие доставляло ей последнее окно. Через него она могла наблюдать весь мир и все, что в нем происходило. Царские свадьбы, венчания на царство, государственные перевороты, осады городов и правильные сражения. Все это проходило перед ее глазами в то время, когда она сидела у окна. К казалось, что у красавицы было все, чтобы быть счастливой. Но когда нечего желать и не на что надеяться, жизнь, представляющая беспрерывный ряд наслаждений, становится скучной и однообразной. Так было и с красавицей. Удовольствия перестали ее занимать, и ее нестерпимо потянуло домой, в бедный, уединенный домик отца. Но она не хотела просить чудовище, чтобы оно отпустило ее домой ранее, чем не освободит прекрасного юноши, и решила узнать о тайне его ночных явлений от своего страшного хозяина, надеясь, что он простит ей этот вопрос. Однажды вечером, набравшись смелости, она спросила чудовище: «Скажи мне, во дворце никого нет, кроме нас?» «Конечно, нет», — ответила резко чудовище. Вопрос, по-видимому, не понравился угрюмому хозяину. Он тотчас встал и удалился. Красавица же, веря безграничной чудовищу, с болью в сердце решила, что видения юноши являются плодом ее фантазии. Она плохо спала в эту ночь. Ей снилось, что она печально бродит по берегу канала. Прекрасный юноша подошел к ней и, взяв ее за руку, заметил, что она вся в слезах. «Что случилось, моя дорогая?» – спросил он. «Отчего ты так грустна? Чудовище преследует тебя. Не бойся, ты будешь освобождена из его власти». При этих словах юноша выхватил кинжал и бросился на внезапно появившееся и медленно приближающееся чудовище. Это было в первый раз, что оно явилось ей во сне. К ее удивлению, чудовище не стало защищаться даже тогда, когда юноша занес над ним кинжал. Непонятная сила сковала члены красавицы, и она не могла двинуться. Наконец голос вернулся к ней, она закричала: «Остановись, неразумный! Или раньше убей меня, чем моего лучшего друга!» «Друга?» — возразил юноша, держа кинжал наготове. «Разве я для тебя не дороже друга?» «Ты вероломный друг!» — воскликнул красавец. «Ты знаешь, что я жизни для тебя не пожалею. Ты же хочешь убить того, кто был так добр ко мне». Тут образы начали расплываться и исчезли, а перед ней предстало видение прекрасной женщины, которая сказала ей: «Мужайся, красавица, твое счастье недалеко. Иди своей дорогой и не предавай цены обманчивой внешности».